Свист ветра в ушах и непередаваемое чувство невесомости. Холод, пронизывающий до костей. Старые, но не забытые воспоминания. В глубине сознания шевельнулся осколок одного из моих давних аватаров. Хорошее было время. Было только небо и свобода. А, вырвал меня из воспоминаний крик Лангбатома. Извернувшись всем телом, с трудом избегаю сильного удара от столкновения и хватаю парня. Тот продолжает кричать и дергаться, и мне приходится на пару мгновений его парализовать невербальным заклинанием. Смещаю положение тела так, чтобы вновь оказаться лицом к земле. Пора. Громкий шелест за спиной и боль в лопатках оповещают меня об активации артефакта. Меняю положение, и свободное падение заканчивается, превратившись в планирование. Удивление Невилла, когда он понимает, что мы больше не падаем, а летим, переходит все границы. Живой, интересуюсь я у затихшего парня. Как это? Воскликнул удерживаемый мной под мышками мальчик. Есть способы летать куда интереснее и удобней. Смеюсь я и взмахом крыльев чуть подправляю наш полет. Легкий поворот крыльев, и мы начинаем снижение по окружности. Полминуты, и можно отпускать мою ношу. Невиллу, обращаюсь я к парню. Я сейчас слегка приторможу, и ты сможешь опустить ноги. Потом я тебя отпущу, а ты должен будешь сгруппироваться и приземлиться. Понял. Мне страшно, крикнул парнишка. Ты тяжелый. Возмущаюсь я. Или так, или я просто уроню тебя на землю. Не надо, взвыл мальчик. Лучше я сам. Вот и ладушки. Спускаюсь почти к самой земле и притормаживаю. Невиллу все сделал правильно и приземлился, отделавшись лишь легкими ушибами. Резкий поворот крыльев, и я совсем останавливаюсь, зависнув над землей на пару мгновений. Фух, земля. Руки гудят от сброшенной ноши, но душа у меня поет. Полеты в иллюзорных барьерах не могут передать всю полноту ощущений, и мне приходилось терпеть до сего момента. И вот, наконец-то, опробовала ветер тьмы в реальном мире. Что я могу сказать? Легкое девичье тело просто создано для полетов. Правду говорили, что Джеймс был очень талантливым ловцом в Квиддич. Настолько талантливым и настолько отточившим свои навыки, что они передались мне на генетическом уровне. Гаррота Поттер, услышала я голос Минервы. Вот блин, я и забыла, что эта мымра стояла неподалеку от площадки, на которой мы тренировались с метлами. Как это понимать? О чем вы? Невинно интересуюсь я, вяло шевельнув крыльями, из-за чего перья вызвали легкий шелест травы под ногами. Откуда у вас это? Она указала на артефакт за моей спиной. Вы мне скажите? Пожимаю я плечами. Я в волшебном мире всего ничего. А эти крылья у меня появились перед моим 11-летием. Пусть артефакт из инвентаря игрока я достала в ту же ночь, в которую и оказалась в этом мире, но на его активацию ушло добрых 4 года. Уж больно много он под себя требовал. Следуйте за мной, потребовала профессор. Отключив артефакт, в результате убрав крылья обратно в пространственный карман, я последовала за МакГонагаллу. Угадайте, куда меня отвели? В медицинское крыло. Вот нафига, спрашивается. Минерва, удивилась мадам Помфри. Поппи, обратилась Минерва к нашему колдомедику. Необходимо проверить миссис Поттер на наличие способностей к анимаги. Хорошо, кивает женщина. Присаживайся, деточка. Я сажусь на предоставленный мне стул, стоящий рядом со столом колдомедика. Закатай рукав мантии и дай мне руку, попросила Помфри. Зачем, интересуюсь я, а внутри меня начинает зреть нехорошие предчувствия. Необходимо проверить твою кровь, спокойно заявляет женщина, готовя шприц. Нет, жестко говорю я, вставая и делая шаг в сторону. Это совсем не больно, не бойся, мило улыбается Поппи. За спиной у меня стоит Минерва, тем самым перекрывая путь к отступлению. Я отказываюсь от проверки, хмуро глядя на колдомедика, заявляю я. Вас необходимо проверить, мисс Поттер, заявляет мне МакГонагаллу. Ваши способности. Во-первых, прерываю я ее. Я леди Поттер, профессор МакГонагаллу. Во-вторых, требование к главе рода предоставить свою кровь на проверку можно посчитать оскорблением. Да какая ты глава рода? Возмущенно фыркает Минерва. Ты девочка, и считаюсь совершеннолетней. Рыкнула я, демонстрируя ей свое родовое кольцо. Своеобразный и, главное, узнаваемый жест. И имею право отказаться от проверки на крови. И я отказываюсь. Как студент школы вы должны следовать школьным правилам. Возмутилась женщина. В школьных правилах не сказано, что студент или студентка должны предоставлять свою кровь по первому требованию, парирую я. Вы обязаны подчиняться преподавателям, шипит это, даже не знаю, как ее теперь назвать, и я требую, чтобы вы прошли проверку иначе. Иначе что, хмыкаю я, выкинете меня из школы, максимально глумливая улыбка. Я посмотрю, потом на то, что скажет общественность, на то, что я совершенно законно и, главное, в своем праве, отказалась демонстрировать посторонним свойства своей крови, и за это, меня, героиню волшебного мира, выкинули из школы. От дальнейшего препирательства с этой женщиной меня спас, вошедший в своей излюбленной манере чуть ли не пинком открывать двери, Снейп. За дверью я увидела белобрысую макушку Малфоя. Что примечательно, я заметила еще и копну каштановых волос. Хм, где Драко ее откопал, или она просто прибилась, когда он бегал за нашим деканом? Что здесь происходит? Спокойный и выверенный тон мастера Зельевара не скрыл от меня его раздражение. Профессор Снейп, сразу обратилась я к нему, не давая словами нерве, от меня требуют сдать кровь на анализ, краткость сестра таланта. Мужчине потребовалась буквально секунда, чтобы сложить 2 и 2. Профессор МакГонагалл, обратился Северус к своей коллеге. Это правда, у девочки обнаружились способности, не указанные в ее медицинской карточке, невозмутимо ответила женщина, а согласно правилам школы. Предоставление крови на анализ является исключительно добровольным деянием, прервал ее уже с подземелий. Исключения составляют лишь те случаи, когда это необходимо для спасения жизни студента. Как я могу наблюдать сейчас, он кинул на меня безразличный взгляд. Мисс Поттер в добром здравии явно не собирается сдаваться без боя. У девочки очень необычные способности, настаивала женщина. Покажи ему, потребовала она, обратившись ко мне, но я ее проигнорировала. «Продемонстрируй мне свои способности», — попросил, приказал Снейп, поняв, что слушаться МакГонагалл я не собираюсь. Легкая концентрация, и я почувствовала, как мои плечи потяжелели, и заодно услышала легкий шелест перьев за спиной. «Очень интересно», — произнес профессор, обходя меня по кругу и осматривая со всех сторон. «И как давно у вас, мисс Поттер, проявилась данная способность?» «За 2 недели до 11-го дня рождения», — отвечаю я. «Очень интересно», повторил Снейп. «Вы их чувствуете, или ощущаете как-то иначе?» Задал он следующий вопрос после того, как прикоснулся к левому крылу. «Пока они убраны, я их никак не ощущаю», продолжаю отвечать, одновременно убирая крыло от его руки. «Но стоит их выпустить, как они становятся частью меня. Я полностью их ощущаю, как будто у меня дополнительные конечности». «Хм», протянул профессор. «Вряд ли это разновидность анимагической формы. Слишком мало времени прошло на освоение навыков. Скажите, мисс Поттер, сопровождалось ли первое проявление ваших способностей какими-либо ощущениями?» «Болью», честно отвечаю я, «в районе лопаток». «Хм», вновь протянул профессор, кидая на меня диагностическое заклинание. «Очень интересно», заезженной пластинкой произнес Снейп, рассматривая видимые только ему полученные от заклинания данные. «Это не врожденная способность, а приобретенная. Как, интересуюсь я, мне неизвестно», отвечает Северус. «Но на ваших лопатках, прямо на кости, имеется сложная цепочка рунного плетения. Кто-то или что-то превратил ваши лопатки, мисс Поттер, в очень своеобразный артефакт. Как мы можем от него избавиться?» поинтересовалась профессор МакГонагалл. «Никак», хмыкает Снейп у меня за спиной. «Это так называемый кровавый артефакт, или артефакт плоти. Очень редкое в наше время искусство превращения тела волшебника в ходячий артефакт. Процесс болезненный и необратимый, так как плетение вплавляется не только в часть тела, но и в структуру ауры пациента. Темное и очень древнее искусство. Где она могла получить его?» вновь спрашивает Минерва, сверля меня недобрым взглядом. «Сама она явно не могла такое проделать», отвечает профессор. «Даже великие волшебники не способны самостоятельно превратить свое тело в артефакт. Как я уже сказал, процесс очень болезненный и требует титанической концентрации». «Хорошо», кивает МакГонагалл. «Я запрещаю вам, мисс Поттер, пользоваться этим артефактом, так как последствия его применения неизвестны. А не пошли бы вы, профессор, в темнолесье без волшебной палочки?» интересуюсь я. «О, как ее перекосило. Артефакт мой и только мой, и только мне распоряжаться им. Да как ты?» Начала женщина, но ее прервал Снейп. «Артефакты плоти, профессор МакГонагалл, не несут в себе опасности для пользователя. Если ее тело приняло руническое плетение, значит она уже готова им пользоваться. Я все равно считаю, это, она махнула в сторону крыльев, слишком опасным для студентки. А это уже не нам решать, парировал Северус и, судя по его голосу, он улыбался в этот момент. В соответствии с законами Министерства магии, главы родов в любом сознательном возрасте считаются совершеннолетними. А мисс Поттер как раз и является главой своего рода. Хорошо, фыркнула женщина и, развернувшись на пятках, направилась в сторону выхода. Какие еще фокусы вы припрятали, мисс Поттер? Изогнув бровь, интересуется декан. Кроме этого, я указываю на крылья за спиной. Вроде все. Вроде, уточняет Снейп. Я сейчас не в лучшем настроении, профессор, мимолетный, но многозначительный взгляд в сторону Памфри, чтобы отвечать на вопросы. Хорошо, кивает Зельевар. Я подожду, когда ваше настроение стабилизируется, но не заставляйте меня ждать слишком долго. Хорошо, профессор, киваю я и, убрав крылья, иду в сторону выхода, где меня уже дожидается четверка, прямо-таки жаждущая расспросить обо всем. Я сидела в библиотеке и читала очередной трактат о древних рунах, старательно зарисовывая заинтересовавшие меня символы и переписывая их свойства и возможные цепочки, в которых их можно было использовать. Такое своеобразное времяпрепровождение заставляло первогодок, да и не только первогодок, морщиться и воротить нос, но мне было все равно. Фурор, произведенный моей эффектной демонстрацией артефакта, давно прошел, но нет-нет, да и ловлю на себе завистливые взгляды. Рон, кстати, тоже меня долго пытал на тему получения такого же. Ну я ему и рассказал о том, какие прекрасные ощущения испытываешь, когда артефакт активируется. Побледнел, проникся, отстал. Такое стремление к знаниям достойно уважения студента, как Тиврон. Услышала я голос какого-то парня рядом с собой. Подняв голову от тетради, я с интересом посмотрела на старшекурсника с эмблемой с нагруди и с синей нашивкой в виде ворона перед щитом. Роберт Хиллиард, представился парень, староста Коктеврон. Думаю, в моем случае, представляться не имеет смысла, улыбнулась я. Это так, кивает представитель ученой братьей школы. Весь Коктеврон уже давно судачит о молодой студентке, которая может потягаться с нашим факультетом в своем стремлении к познанию магии, которая, по странному стечению обстоятельств, была зачислена на факультет Слизерин. Странное или нет, но я теперь слизеринка, хмыкаю я. Шляпе видней, где я смогу проявить свои таланты с максимальной эффективностью. Да и не считаю, что стремление к знаниям и наукам определяет то, какого цвета нашивку ты носишь. Мудрые слова, кивает парень. Прости, что отвлек, он еще раз кивает, но теперь на прощание и уходит вглубь библиотеки. И что это было вообще? Однако, вернуться к изучению рун мне не дали. Прямо через окно в помещение библиотеки влетел огромный черный филин и, покружив над стеллажами книг, лихо спикировал к моему столу. За соседним столом испуганно пискнула Гермиона. Она, как и я, частый посетитель библиотеки, так что ее наличие рядом я совершенно не замечаю, когда работаю. «Здравствуй, Кей», — поздоровалась я с филином и, получив в ответ глухое ух, взяла принесенное им письмо. Развернув пергамент, я принялась читать выведенное аккуратным почерком послание. «Уважаемая леди Поттер, присланные вами неизвестные мне и моим коллегам материалы вызвали настоящий фурор в кругу мастеров артефакторики. Кристаллы, что были переданы вами, оказались совершенно нейтральным магическим компонентом, который приобретает и закрепляет в своей структуре те свойства, которые хочет ему придать артефактор. Это настоящий прорыв в изготовлении не только волшебных палочек, но и вообще всех артефактов. Настолько чистый и, самое главное, мощный элемент может быть использован в любом современном артефакте. С уважением, Питер Грейс. Постскриптум. С нетерпением жду следующей посылки. Хмыкнув такой завуалированной высокопарными словами нервозности мастера волшебных палочек, я набросала в ответ короткое послание о том, что данные кристаллы могут заинтересовать еще и зельеваров, и посоветовала обратиться к, действительно, мастерам зельеварения и, по возможности, предоставить образец алхимику. Свернув пергамент в трубочку, я привязала письмо к лапе филина, после чего, имитируя, будто лезу в карман мантии, достала кусочек вяленого мяса и небольшой мешочек с осколками кристалла духа, что так часто выпадают на втором и третьем уровне иллюзорного барьера. Угостив птицу мясом, Я вручила ему мешочек и отослала обратно к хозяину. Может, это довольно самонадеянно передавать такие вещи через птиц, но Кей относился к редкой породе секретных почтальонов. Дело в том, что поймать такую птицу не просто сложно, а невозможно. Черные филины – существа другого плана бытия, и во время путешествия они частично проваливаются на свой уровень мироздания и становятся, мало того, что невидимыми, так еще и невосприимчивыми к воздействиям нашего мира. Идеальный посыльный для подобной переписки. Единственные, кто могли перехватить такую птицу, были демонологи, но так как именно демонологи приручили этих птиц, они их не трогали принципиально. А когда министерство попыталось возмутиться этим фактом, мастера демонологии просто изъяли всех черных филинов из владения министерства, оставив птиц тем волшебникам, которые уже владели ими, и покинули территорию Британии. Хмыкнув на то, как студенты завистливо проводили взглядом улетающего Кея, я вернулась к учебе. Хотела бы я, чтобы так оно и было, Гарри. Громким шепотом обратился ко мне подошедший Рон. Вот ты где, мне нужно с тобой поговорить. Говори, пожимаю плечами, не отрываясь от чтения. Не здесь, затравленно оглянувшись, шепчет Рыжик. Сложив свои письменные принадлежности и сдав книги Ирми Пинс, я, сопровождаемая взволнованным Роном, вышла из библиотеки. Когда мы скрылись в одном из закоулков школы, Рон принялся рассказывать. «Помни, что ограбление банка», – зашептал парнишка. «Конечно», – киваю я. «Мы с профессором МакГонагалл тогда забрали, что-то оттуда незадолго до ограбления». «Вот», – воскликнул он, забыв о конспирации. «Так вот, теперь я знаю, почему левое крыло третьего этажа закрыто и куда спрятали то, что вы забрали. Просвети меня», – попросила я. «Так вот», – продолжил парнишка. «Фред и Джордж пробрались в закрытую секцию, и там повстречали самого настоящего Цербера. Представляешь, но не это самое важное. А что, делая заинтересованный вид, спрашиваю я, краем глаза наблюдая за стоящим в отдалении под отводящими взгляд чарами ДДД. Недооценил он меня, видимо, считает меня достаточно талантливой, но просто девочкой. Ну-ну, Цербер что-то охранял», — заявил Рон, а я подумала, что неплохо было бы заказать артефакты защиты от ментального воздействия и определения зелий в еде и питье для моих друзей. Под лапой Цербера был люк, ведущий на нижние уровни. Так, устало потерла я пальцами переносицу. То есть, ты решил, что что-то, что мы забрали из банка, спрятано на территории школы, где учатся молодые и любопытные волшебники с шилом в зе, в пятой точке? Да, закивал Рон, аки китайский болванчик. В любом случае, это нас не касается, покачала я головой. Директор Дамблдор не позволит никому просто так приблизиться к этому что-то. Но согласись, это ведь классно, заявил Рыжий. Как минимум, это прикольно, хмыкаю я с ободряющей улыбкой. Ладно, я пошла в библиотеку и спасибо за интересную информацию. Пожалуйста, заулыбался номер 6 и убежал в сторону башни своего факультета. ДДД же просто развернулся и пошел по своим делам. Все слышал? Спрашиваю я после пары минут стояния в той же нише. Как догадалась, со смехом в голосе спросил Малфой-младший, скидывая довольно дорогую, но невеликую мантию-невидимку. Учуяла запах твоего геля для волос, улыбнувшись, ответила я. Твое мнение, директор что-то задумал, хмуро изрек Малфой. Без его разрешения Цербера ни за что не привезли бы на территорию школы. А капкан все более виден. Да, именно, кивает он. Но почему именно ты? Меня хотят стравить с Волан-Демортом, хмыкаю я. Ик, испуганно пискнул Драко. Ты что, я не боюсь его имени, продолжаю улыбаться я, и не боюсь с ним встретиться. Пара трюков у меня в запасе имеется. Ты сумасшедшая, заявил Драко. Не без этого, хихикнула я. Но так жить интересней. Гул рассекаемого клинком воздуха особенно громкий в пустом помещении заброшенного класса. Сейчас ночь, на дверях выбранного мною класса висят заглушающие и отводящие взгляд чары. Никто не может мне помешать расслабляться. Взмах, полушаг, поворот, очередной взмах. Рука легко удерживает тренировочный меч, а тело привычно повторяет комплекс упражнений. Владение клинком – необходимое умение для любого игрока. Хочет он этого или нет, но большинство монстров в иллюзорных барьерах иммунны к колющему урону и приходится их буквально разрубать на части. Зомби, например. В то время, пока тело кружится в танце смерти, мои мысли гуляют далеко от этого места. Что именно хочет Дамблдор? Воспитать героя-самоубийцу? Просто героя? Или, путем нехитрых манипуляций, получить верного бойца? Что именно он хочет? То, что Том нашел информацию о Кристражах, это явная заслуга ДДД, так как без его ведома мальчик из детдома не смог бы раздобыть запрещенные сведения. Как он смог подкинуть ему инфу по этому вопросу? Закрытая секция библиотеки. Как он мог туда попасть? Есть два варианта. Первый. Обратиться к своему декану. Гораций мог бы дать ему такую возможность, но вряд ли стал обучать его такому темному искусству. Опять же, не имея предрасположенности к некромантии, Кристражи получались убогим подобием истинных якорей. Второй. Помощь директора. Вот эта сволочь могла подсказать тому, где искать ответы на вопросы. Однако, сделать это он мог и чужими руками. Ну, это вопросы праздности, и не имеют необходимого веса, чтобы решить их сейчас. Получив душу Волди, я смогу вытрясти из него все сведения пока. Взмах. Поворот. Взмах. Что ждет меня дальше? Хм. А, тролль ли Гермиона? Ха-ха. А я все думала, как ее к себе привязать. Вот и ответ. Ждем-с. Примечание к части. Бета тут была 14 августа 2016 года в 22 часа 47 минут. При нахождении ошибок писать лично ментору с Валенце. 008. Тролала или как не свихнуться с такой работой. Знакомство с зеркалом желаний. Чем ближе был Хэллоуин, или по-другому Самайн, тем больше мне было интересно, кого же заманит в женский туалет вместе с троллем. Но чем больше я об этом думала, тем больше я склонялась к кандидатуре Гринджер. Вполне возможно, особенно если учесть, что она так и не смогла нормально влиться в наш коллектив, предпочитая нашей компании пыльные полки библиотеки. Не скажу, что осуждаю ее, но перебарщивать с поглощением знаний тоже не стоит, так и сгореть можно. Когда наступило время праздника, я вместе со всеми была в общем зале, и опять канон сделал свой ход. Кто-то обидел Гермиону, и она не появлялась в течение всего дня. Вяло ковыряясь в тарелке с тыквенной кашей, я уже потихоньку начала мечтать, чтобы Кверрил наконец-то прибежал. «Тролль! Тролль! В подземелье!» — закричал вбежавший в обеденный зал Кверрил и рухнул без чувств. Панику, накрывшую студентов, быстро пресек ДДД. «Старосты!» — прогрохотал Дамблдор. «Немедленно уводите свои факультеты в спальни!» Лично я проигнорировала шевеление студентов и, быстро найдя Рона, спросила, где Гринджер. «Я не знаю», — ответил парень. «Я видела ее в женском туалете на втором этаже», — пискнула какая-то девочка с факультета Коктевран, моя одногодка. «Она там весь день». Терри довел ее до слез сегодня, сказав, что она слишком занудная даже для воронов. Задание. Спасти свои капиталовложения. Спасите попавшую в беду подругу. Успех. Дружба и уважение со стороны Гермионы. Провал. Смерть Гринджера от лап тролля. «Ясно», — отвечаю я, мысленно гася всплывшее перед глазами окно сообщения и, развернувшись на пятках, несусь на второй этаж. «Гарри, зовет меня кто-то, но мне по барабану». Быстрый бег по коридору с накинутым сверху спринтом привел меня на второй этаж к женскому туалету ровно в тот момент, когда оттуда послышался истошный крик девочки. Что-то в голове щелкнуло. Где-то в районе груди поселился пульсирующий комок ярости. Подбегаю к выломанной двери. «Эй!» — крикнула я, привлекая внимание тролля. «Что можно сказать по поводу этой смердящей твари?» Высокий, широкоплечий, с тупыми маленькими глазками и дубиной на плече, зеленокожий монстр. А еще он невероятно отвратно вонял. Молодой тролль подземелья Хогвартс. Уровень 44. ХП 100%. МП 100%. Регенерация. «Мила, не двигайся, Гермиона!» — крикнула я сжавшейся в углу девочке. Тролль, потеряв всякий интерес к Гринджер, решил сосредоточиться на мне и занес свою дубинку для удара. «Спринт!» — привычно произношу я, почувствовав, как по телу проходит волна магии, а мышцы приятно загудели. Поднырнув в последний момент под несущейся на меня дубиной, я подскакиваю к удивленно пискнувшей Гермионе. «Держись крепче!» Подхватив перепуганную однокурсницу на руки, я вновь активировала спринт. Следующая атака тролля опять ушла в молоко, а, держа девочку на руках, оказываюсь в коридоре. «Беги!» — приказываю девочке, опуская ее на ноги. «А ты?» — спрашивает на бегу наша отличница. «Я разберусь», — мрачно заявляю я, скидывая мантию на пол и доставая палочку. Недовольно бурча что-то на своем языке, тролль развернулся и, увидев такую красивую и смелую меня, направился в мою сторону. Опять заносит дубинку для удара, но он слишком медлителен для того, чтобы попасть по мне. Удар об пол, а я пускаю ему в рожу несколько игл. Обиженно взвизгнув, тролль ударил наотмашь, и я смогла увернуться только благодаря спринту. Краткий взгляд на его показатели заставил меня недовольно скривиться. Секунду назад 95% здоровья стали 96%. Эта тварь не только хорошо защищена от магии, но и быстро восстанавливает здоровье. «Ненавижу регенератов», — буркнула я. «Гарри», — услышала я с дальнего конца коридора и ужаснулась, когда туда посмотрела. «Вы что здесь делаете?» Возмущенно крикнула я на четверку. «Это ты что здесь делаешь?» В свою очередь возмутился Драко, со страхом в глазах смотря на поднимающегося тролля. «Почему не пошла со всеми остальными? Я лучше сдохну, чем брошу друга в беде», — огрызнулась я, одновременно уворачиваясь от дубинки тролля. «Знаю, что тупая фраза, но детям много не надо, чтобы поднять авторитет в их глазах. Уходите, мы тебя не бросим. Кто бы мог подумать, Невилл, я офигеваю. Проваливайте», — рявкнула я так громко, что даже тролль головой затряс. «Получен навык, вопль, вы», — а дальше я не успела дочитать. Пропущенный из-за всплывшего перед глазами окна удар отбросил меня к стене, и последнее, что я почувствовала, был удар о стоящий у стены пустой доспех. Грохот и тишина, крики и безмолвие, ярость и отчаяние, все прелести войны. Голова гудит, а в уши будто напихали ваты. Перед глазами все двоится, а тело отказывается подчиняться. Яркие вспышки и отдаленные звуки, похожие на крики. «Где я?» С трудом, опираясь руками о каменный пол, поднимаюсь. Странная мысль о том, что я потерял перчатки, отброшена за ненадобностью. Поднимаю взгляд и вижу обычного тролля посреди коридора замка. «Это он меня так? Где я?» С удивлением замечаю четырех подростков, которые что-то кричали на тролля и посылали в него снопы ярких искр из своих детских жезлов. «Кто пустил на поля боя детей? Цитадель почти пала. Так почему их не эвакуировали? И вообще, каким образом этот уволень смог ударить меня? Меня, танцора с клинками? Гарри, вставай!» — кричит девочка с перекошенным от страха лицом. «Гарри, какой нафиг Гарри? Она вообще о ком? Вставай, Гаррота!» — кричит Драко. «Драко, Гермиона!» Еще раз, взглянув на свою руку, в которой я держал свою волшебную палочку, я, наконец-то, вспомнила. «Я, Гаррота Поттер, а это мои друзья». Легкая вспышка вернувшихся воспоминаний прокатывается неприятной волной по внутренней стороне черепа. «Привет, моя профессиональная шиза. Давно не виделись, но и от тебя будет толк». Скривившись от вспышки боли в боку, встаю с пола и выпрямляюсь. Вдох-выдох. Сосредоточиться на ускользающих воспоминаниях. «Если противник больше и сильней, танцуй», — звучит в голове голос Ригора. «Точно, танец, эй, урод», — кричу я на тролля, и тот, как ни странно, оборачивается. «Станцуем, по-тупому наклонив голову на бок, выдал тролль. «Мменьен, бу», — и пошел на меня. «Танец, есть отражение мастерства клинка. Помни, что твой противник вряд ли сможет за тобой уследить», — вновь всплывает голос наставника. «Жаль, но у меня нет нескольких столетий, чтобы отточить этот внезапно всплывший навык. Мое тело не скажет мне спасибо, но выбора у меня нет. Убойных заклинаний кроме Авады я не знаю, а ее применение светит Азкабаном. Оно мне надо». Взмах палочкой и волевой посыл. С кончика инструмента срывается зеленый туман, принимающий форму клинка. «Расслабить тело. Броня мага, спринт, униклинок». Поочередно активирую навыки. Уклоняюсь от несущейся на меня сверху дубинки полушагом в сторону с поворотом. Оружие противника проносится буквально в миллиметре от моего лица и врезается в пол. Двойной шаг в сторону, поворот, два быстрых взмаха призрачным клинком, еще один поворот вокруг своей оси и воткнуть униклинок под коленную чашечку. Тролль взвыл от боли и решил отмахнуться от меня дубинкой. «Будь гибким, как ветви ивы. В ураган они не ломаются, но изгибаются». Выгибаюсь спиной вперед и почти встаю на мостик. Чувствую макушкой холод каменного пола, а дубинка проносится надо мной, даже не задев платья. Возвращаюсь в вертикальное положение. Полуоборот, два удара по ногам и тролль, наконец-то, падает на колени, вновь взвыв от боли. Опять боковой удар, даже не интересно. «Припади к земле, все мы из нее вышли, и в ней же упокоится наш прах». Упор лежа на свободной от оружия руке. Нос чувствует приятный аромат древнего камня, а над головой проносится моя смерть. Гораздо проще оттолкнуться от земли, чем изменить направление совершенного прыжка. Спринт, вновь накладываю на себя ускорение и, пользуясь вспышкой магии, отталкиваюсь от пола. Прыжок вышел знатный, и я оказалась на уровне головы тролля. «Каким бы ни был крепким твой враг, помни, что у любого существа есть слабые места. Взмах клинком, и противник лишается зрения. Приземление и отскок в сторону. Пара секунд на принятие решения. Монстр ревет от дикой боли и тупо размахивает своей оглоблей, пытаясь отогнать уже отошедшего в сторону противника. Любой противник умрет, если повредить его голову. Затихает голос давно ушедшего к предкам эльфа. Спринт. Рычу я. Рывок. Пробежка по стене. Прыжок с разворотом в воздухе. И колющий удар. Приземляюсь и перекатом гашу инерцию. Позади тишина, а потом грохот упавшего тролля. Встаю и оборачиваюсь. Из ушей тролля вытекает сероватая кровь, обильно заливая пол вокруг его головы. Ребята с нескрываемым восхищением и ужасом в глазах смотрят на меня, а у меня болит все тело. Танец лезвий не рассчитан на применение в таком юном теле. Запомните, говорю я убью любого, кто покусится на жизнь и здоровье моих друзей. От моих слов друзья вздрагивают, но обращалась я не к ним. Обостренные из-за кратковременно всплывших умений чувства засекли стороннего наблюдателя. Я ощущаю кожей его интерес. Я чую своим носом его смятение. Волосы ощущают его восторг. Но он не услышал меня. Ему все равно на то, что говорит малолетняя волшебница. Когда в коридоре показывается перепуганный Снейп, я уже еле стою на ногах. Страх в глазах декана сменяется удивлением, когда он видит поверженного тролля и помятую меня. По праву победителя, с трудом ворочая языком, говорю я, смотря декану в глаза, я предъявляю права на тело этого тролля. Я понял, кивает профессор и подхватывает меня, а я бессовестно теряю сознание от перенапряжения. Незнакомый потолок, прошептала я, когда пришла в себя. Я не в больничном крыле, это факт, но где я? Поворачиваю голову, чтобы осмотреться. Обширная гостиная или рабочий кабинет. Окон нет. На стене висит гобелен с символикой моего факультета. Вот в свете огня из камина кажется, что зеленый змей ухмыляется. Я лежу на удобном и просторном диване. Проснулась, слышу голос Снейпа. Да, профессор, отвечаю, но говорить до сих пор тяжело. О чем ты думала, когда кинулась на того тролля? Почти рычит декан, нависая надо мной. Бледнее, чем обычно, лицо Северуса демонстрирует его гнев и переживание. Он действительно испугался за меня. Однако, глаза его холодные и сосредоточены. Я вообще ни о чем не думала, честно признаюсь я. Когда я услышала крик Грингер, меня охватила непонятная ярость, и я кинулась ее защищать. Стремление защитить друзей похвально, бормочет он, но уже через секунду в его голосе вновь появляются нотки гнева, но не таким же способом. Я даже не смог сосчитать, сколько у тебя было растяжений в мышцах и повреждений связок. Про отбитые внутренние органы я вообще молчу. Простите, профессор, искренне извиняюсь я, но не могу обещать, что этого не повторится. У меня не так много друзей, чтобы ими разбрасываться. Такая же, как и отец, шипит профессор, отходя к своему рабочему столу. Самоуверенная, неуравновешенная, и еще много всяких на да, действительно перепугался мужик. Профессор, отвлекаю я его, а почему я не в больничном крыле? Чтобы по пробуждению ты устроила скандал, рыкнул он. Я прекрасно понял, что после случая с профессором МакГонагалу ты и шагу не сделаешь в тот кабинет. А чтобы оказать помощь при ранениях, нужны только хорошие зелья и прямые руки. Всего этого у меня в достатке. Спасибо, поблагодарила я его. Я возмещу вам все расходы на мое лечение. Не сомневаюсь, буркнул он. И все-таки, он обернулся и с интересом посмотрел на меня. Как ты его убила? Колющий удар в уши, честно отвечаю я. Если вы дадите мне палочку, я покажу, чем именно. Мужчина кривится, но все же протягивает мне мою палочку. Взяв в руки инструмент, я сосредотачиваюсь и пропускаю через него свою магию. Мысленно придаю туману, что сорвался с кончика палочки, в форму клинка длинной сантиметров 70. Я назвала это призрачный клинок, объясняю я. Очень острый и, главное, почти невесомый меч. Увлекаешься фехтованием, или мне показалось, или в его голосе проскользнуло уважение. Есть немного, улыбаюсь я, гася заклинание. Спать хотелось неимоверно. Спи, будто прочитав мои мысли, командует декан. Я попрошу старосту Джемму отнести тебя в твою комнату. Спаси, Бо, пробормотала я, провалившись в темноту. Следующие 3 дня я была освобождена от занятий властью декана нашего факультета, и я с удовольствием провела свои вынужденные выходные в объятиях господина Морфея. Как я потом узнала, за неподобающее и безрассудное поведение всех участников происшествия МакГонагалл оштрафовала на 50 баллов каждого. Однако, Профессор Снейп своей властью наградил каждого дополнительными баллами за то, что, цитирую по пунктам, 1. Драко Малфой пришел на выручку своей сокурснице и сестре по факультету, 60 баллов, 2. Гермиона Грейнджер за смекалку и большой запас действенных заклинаний, 55 баллов, 3. Рон Уизли за то, что не бросил подруг в беде, 55 баллов, 4. Невилл Долгопупс, пусть он не учи бездарь, каких поискать, но найти в себе храбрости не бежать от опасности достойно уважения, 55 баллов, внушает, короче, в шоке были, все даже сам профессор. Правда, прозвучавшая до объявления о начислении баллов отповедь о безрассудстве и дурости сгладила все впечатления. Таким вот нехитрым образом с ней постался при своем звании ужаса подземелий, но лично я считаю, что теперь к его званию можно добавить справедливый, правда, маленьким шрифтом, где-то третьим или даже вторым, чтобы никто не догадался. Так что очередной воспитательный маневр Минервы благополучно и с треском провалился. Хе-хе. Правильно разделанная и частично реализованная на рынке и частично сохраненная в кладовых школы туша тролля принесла мне 10 тысяч галеонов. Из них я отдала профессору 40%. Он, конечно, вначале отказывался, но так как беседа проходила лично и без посторонних, мне удалось его переубедить. Я всего лишь убила монстра, а все остальное легло на его плечи. Правильно разделать такую тушку надо уметь, и это процесс не 5 минут. Ребятам я выделила по 10% каждому. Надо было видеть их лица. Смущенный Невилл попытался отказаться от денег, однако кто он и кто я? Я просто поставила его перед фактом, но не забыла упомянуть то, что он вообще-то тоже участвовал в великой охоте на тролля. Не я придумала такое название о близнеце Уизли. Так как разборка происходила в гостиной факультета Пуффендуй, моя краткая речь вызвала у присутствующих в тот момент студентов легкое недоумение и уважение. Рон прыгал от счастья и кричал, что теперь может купить себе Нимбус 2000. Разговор проходил около портрета полной дамы, так как в гостиную меня не пустили студенты Гриффиндора. Ну, мне же проще. Когтевранцы, как и барсуки, пропустили меня к себе в гостиную, где я нашла Гермиону. Кто бы сомневался, что я оторвала ее от чтения. Девочка сначала отнекивалась и утверждала, что все произошло по ее вине, но аргумент в виде упоминания родителей, которым и так приходится вкалывать, чтобы обеспечить ее всем необходимым для учебы, подействовал безотказно. Своих родителей девочка очень любит. Уходя из гостиной Когтеврана, я встретилась взглядом с Робертом, и тот мне кивнул, чуть улыбнувшись. И как это понимать? С Драко мы разговаривали у него в комнате. Мальчишка принял деньги из моих рук с таким выражением на лице, будто так и надо. Не спорю, надо. Почему мне кажется, что это было не случайно? Задумчиво поинтересовался Малфой-младший, пересыпая золотые монеты в кошелек, связанный с его личным сейфом в банке. Стояла я около входной двери, скрестив руки на груди. Потому что это была не случайность, пожимаю плечами. Не уверена, что это была проверка, однако кто-то ведь выпустил тролля на прогулку. Думаешь, тролль как-то связан с тем, что прячут в стенах школы? Спросил Драко, усаживаясь на край кровати. Уверена в этом, фыркаю я. Тролль, как и Цербер, явно один из уровней защиты. Что еще Дамблдор установил для защиты, нам неизвестно, но как вариант его не стоит исключать. Что будем делать? Наблюдать? Вновь пожимаю плечами. Слишком мало данных. Кстати, хотел спросить кое-что, взглянув на меня и получив разрешающий кивок, задал интересующий его вопрос. Почему ты побежала спасать Грейнджер?